Глава 13. Шхуна, падающая звезда. До самого вечера Клайв не находил себе места. Он пытался заниматься, повторить конспекты перед практикой у Варуса, но все, что получалось, — это сидеть и бездумно пялиться в планшет. Тогда как перед глазами стояло лицо Луизы Вивьен Мар. Нет, не той беззащитной и совершенно забитой девочки, которую ему отдали в счет проигрыша. И даже не той студентки, которая, затаив дыхание, слушала лекции. Луиза изменилась. Как будто взяли и в прежнюю оболочку засунули совершенно другую личность. Сильную, дерзкую. Взгляд у нее был совершенно отчаянный. Клайв даже засомневался, а не пальнет ли она в него из дезинтегратора. Но нет. Простила, значит. И отец вот помчался за ней, словно мальчишка. Но его можно понять. За такой девушкой полетишь сквозь галактики. Легкий укол зависти. Почему она предпочла отца? Все-таки он изрядно старше. Хотя странный вопрос. И ежу понятно, почему. После того, как один обкуренный идиот позволил другому изнасиловать девушку, отец поставил ее на ноги, дал надежду на будущее, а самое главное, позволил вновь поверить в себя. Возможно, именно поэтому Клайв Эшлин до сих пор жив. Так что следовало смириться с тем, что Луиза выбрала отца. Смириться и спокойно заняться своими делами. Но как тут займешься? В мыслях только отец, да Луиза. Почему он не позволил полететь? Как всегда, логичен до чертиков. Наследнику надо оставаться живым и здоровым, сидеть в тепле и безопасности. Но вдруг пригодилось бы управление жуком. Сейчас непонятно, что чувствует Луиза. Расстояние слишком велико. В пределах локальной нейросети было бы ясно, что с ней. А отец, он всегда такой, привык рассчитывать только на себя. Возможно, и в этом его, Клайва, вина. Носился со своим проклятием, сторонился отца. А надо было становиться рядом, плечом к плечу, и помогать. Да что теперь? Робко пискнул оповещатель. Клайв только глянул, и настроение испортилось окончательно. Сенсорное окошко замка... Привстав на цыпочки, заглядывала Миранда. Эта девушка была особенной страницей в жизни Клайва, которую открыл, не подумав, а теперь никак не мог набраться решимости перевернуть и забыть. Впрочем, особой вины за собой Клайв тоже не чувствовал. Сама ведь пришла и сама осталась. Так глупо вышло. Он поначалу опешил, когда Миранда остановилась посреди комнаты и выскользнула из платья, оставшись в белье, которое, казалось, было выткано из паутины. Просто стоял и смотрел, как она... Походкой пантеры подходила все ближе и ближе, а потом ее холёные руки с острыми алыми коготками были повсюду, и одиночество, страх, досада на самого себя — все куда-то делось. Было хорошо. Но было бы еще лучше, если бы он тогда нашел в себе силы завернуть Миранду в покрывало и выставить за дверь. А теперь неправильно как-то выходит. Неинтересно ему Миранда ни с какой стороны. Ну, разве что с той самой. И... Прогнать жалко и стыдно одновременно. И отец тысячу раз прав. Миранде хочется быть рядом с наследником престола вовсе не потому, что ей нужен симпатичный парень Клайв, а потому что для дочери успешного торговца слишком хорошие перспективы. Ну и вообще, Клайв Эшлин Квион — вопрос ее собственного престижа в глазах студенток. Он открыл дверь, впуская Миранду. Как обычно, та ворвалась подобно маленькому урагану. Миниатюрная брюнетка в роскошном белом костюме и баснословно дорогих туфлях. Миранда всегда приходила к нему, нацепив самые модные тряпки, какие только могла себе позволить. И обязательно ворох украшений в глубоком декольте. Как будто Клайву все эти бусики, цепочки, подвесочки могли быть интересны. «Привет, пупсик!» Чмокнула в щеку, обязательно оставив кроваво-красный след помады. Можно сказать, пометила, чтобы все видели. Данный экземпляр, наследник престола, занят. «Привет», — без энтузиазма протянул Клайв. «Сегодня в клубе Ари выступает «Вообрази драконов», потом вечеринка. Я взяла билеты». Она прошлась по комнате, цокая каблучками, остановилась у окна. Клайв прислонился спиной к дверному проему, смотрел на Миранду и уже тысячу раз обозвал себя кретином за то, что повелся. «Ну да, да, тогда он и мечтать не мог, чтобы какая-нибудь девушка согласилась быть с ним, с прошитым насквозь проклятием». Тогда это казалось важным. Я не пойду, Миранда. Он отлепился от стены и двинулся на кухню сделать себе кофе. Не потому, что кофе хотелось, а чтобы не слушать поток слов, генерируемый Мирандой. «Пупсик, ну как же?» Все наши там будут!» За спиной раздался уверенный цокот каблучков. Он застыл у кофеварки, размышляя, как бы поскорее избавиться от своей слишком говорливой, импульсивной, страстной и вообще слишком пассии. Выгонять грубо по-прежнему казалось неправильным, особенно после того, что между ними было. Легкие порхающие прикосновения теплых ладоней на плечах. Провела острым ногтем, очертив линию скулы, прошептала хрипло, щекоча шею теплым дыханием. «Ну, пупсик, как же? Я одна не могу». Эти руки лишали волю, плели крепкую паутину и заключали в тюрьму собственного стыда, раскаяния, нежелания причинять боль. Стиснул зубы, передернул плечами, отстраняясь. «Мири, я не могу. Луиза сбежала». «Ну а тебе-то что?» В голосе Миранды вдруг прорезались металлические нотки. «Сбежала и сбежала. Пусть об этом думают те, кто ее сюда принимали. Видно же, что не нашего круга». «Не нашего круга? Вот как заговорила. У меня есть некоторые причины о ней думать», — ровно ответил Клайв, а про себя добавил. «Ведь за ней помчался мой отец». «Ах, вот как!» — раздраженно сказала Миранда. «Луиза, только эта серая мышь у тебя на уме. И тогда ночью вы куда-то вместе таскались. А как же я, Клайв? Или ты ее тоже распробовала?» «Перестань», — устало отмахнулся он. «Но ураган уже было не остановить, как не остановить сходящую лавину в горах». «Ну, конечно!» — Миранда театральным жестом закрыла глаза рукой. «Ты же теперь вылечился, никто от тебя теперь не шарахается. Ну и как она в постели? Неужели лучше меня? А может, у нее там поперек?» Клайв лишь усмехнулся. «Вот оно. Сахарная девочка Миранда, студентка элитной академии, ругается, как распоследняя базарная торговка». «Не поперек, думаю», — сказал он, сложил руки на груди и с усмешкой продолжил наблюдение за Мирандой. «Да ты! Ты!» Ее лицо пошло некрасивыми красными пятнами. «Да пока ты обрастал своей чешуей, ни одна баба на тебя не посмотрела, хоть ты и наследник!» «Возможно», — он ухмыльнулся. Стало даже интересно, что такого еще скажет Миранда. Но она, опомнившись, вдруг резко замолчала и как-то сникла. «Послушай, Клайв». «Ну надо же, какой тихий, проникновенный голос!» «Я не хотела с тобой ссориться. Давай помиримся. Давай все будет по-прежнему». А он смотрел на Миранду и не мог понять, как вообще мог целовать ее, как мог ласкать ее нежное тело. Стало противно. И от самого себя, и от нее. Резко, больно, почти до тошноты. Процедил сквозь зубы. «Нам больше не о чем разговаривать, Мири. Прости». Взгляд несчастной, побитой хозяином шавки. «Клайв!» Его имя она выстанывала под ним, жарко и сладко. А чего же теперь все настолько плохо, и в груди проворачивается ржавый, иззубренный винт? «Нам не нужно было быть вместе», — резко сказал он, решительно обрывая ту последнюю связывающую их нить. «Если ты захочешь компенсации, я тебе ее предоставлю». Черные глаза Миранды полыхнули. «Ах ты, мразь!» Она замахнулась, но Клайв перехватил запястье, проговорил на ухо. «Не забывайся, Мири, не забывайся». И отпустил. Всхлипнув, Миранда метнулась прочь. Жахнула дверью так, что картина на стене подпрыгнула. А Клайв впервые за долгое время вздохнул свободно. Налил, наконец, чашку кофе, сделал глоток. Снова пикнул оповещатель. «Неужто Миранда?» Клайв едва не подавился горячим напитком. Резко распахивая дверь, прорычал. «Нам больше не о чем разговор...» И замер, поймав испуганный взгляд Эллы. «Прости, это я не тебе». Пробормотал и почувствовал, что краснеет. «Да мне все равно, что у тебя там с Мири!» Элла покачала головой. «Пойдем со мной, Клайв, немедленно!» Он приподнял бровь. «С чего бы?» «С того, что на территории Академии орудуют какие-то вооруженные люди, и они разыскивают тебя, ваше высочество!» В груди все стянулось в болезненный узел. Ерунда какая-то. Отец улетел на поиски Луизы, императору Клайв пока не нужен. Что за люди? Кто отдал приказ? «Идем!» Элла дернула его за рукав толстовки. «Идем, пожалуйста! Эти, которые тебя разыскивают, Застрелили охранника! Это не люди императора, это не люди твоего отца, Клайв!» Он в сердцах выругался. «Был бы здесь корабль, сел бы, улетел. Но тайну увела Луиза. Как все не вовремя. А ноги уже несли вслед за Эллой. Она решительно взяла его за руку, потащила в боковую аллею парка и уже там, остановившись за широченным в три обхвата дубом, спросила. «Твой отец улетел с Рамоса, да?» Он кивнул. «Что тут объяснять? Наверняка Элла и сама понимает, что происходит». «Я не представляю, кто мог отважиться?» Вышло сипло и жалко, как мяуканье голодного котенка. «Я тоже не представляю». Элла взяла его лицо в ладони, пристально вглядываясь в глаза. Руки у нее были жесткие и горячие. «Но мы-то с тобой понимаем, что это, скорее всего, попытка переворота. Странные люди, которые разыскивают наследника и при этом убивают охранника. Все это не просто так». Клайв отстранился и нахмурился. «Элла, он по большому счету не знает ее. Почему я должен тебе верить?» Она всплеснула руками. На скуластое в редких веснушках лицо набежала тень. «Клайв, а разве у тебя есть причины мне не доверять? Разве я хоть раз тебя обманула? Хоть раз?» И вновь Клайв понял, что краснеет. «Нет, конечно же, нет. Но я ведь не знаю, на самом ли деле ты студентка Элла. Понимаешь, после всего, что здесь произошло?» «Понимаю», — процедила девушка с обидой. «Пойдем, сам посмотришь». «Шш!» Клайв вовремя удержал ее, цапнув за тонкое предплечье. «Кто-то идет». Они притаились, прижавшись к шершавому стволу. Не видя, кто идет по аллее, Клайв мог только слушать. «Да, сэр. Я понял, сэр. Разыскиваем щенка. Когда императорский дворец падет, он должен быть мертв. Разумеется, сэр». Молчание. А затем второй голос, очень и очень знакомый. «Наверняка дрыхнет у себя. Вот сейчас вы его там и возьмете тепленьким». Голос Гая Вири. «Вот сосранец!» — выдохнула Элла. «Хороший у тебя был дружок, Клайв». Он промолчал. Нужно время, совсем немного, чтобы переварить, пережить и переосмыслить. Кровавым туманом на краю сознания маячило страшное слово «переворот». «Но кто? Как?» «Императорский дворец держится», — напомнила тихо Элла. «Еще не все потеряно. Это попытка переворота, Клайв. Не факт, что будет удачной». «Надо оповестить отца, если только император этого не сделал». Наконец выдохнул он. «Элла, прости, что я тебе не поверил сразу». «Ничего, переживу», — невесело ответила она. Помолчала. «Надо бы убраться с Рамоса, Клайв. В любом случае. Ты тут в опасности, да еще и слабое место мистера Эшлина». Он хмыкнул. «У меня и корабля-то сейчас нет». Элла задумалась. Потом сказала. «К Хельму сейчас сестра приехала. Она, правда, не в кампусе живет, но мы же выберемся». «У нее свой корабль?» Элла невесело улыбнулась. «У родителей Хельма были деньги только на обучение мальчика. Девочке образование не нужно, поэтому ее давно отдали в торговый флот. А вот на корабль денег хватало, так что сейчас у Хельма гостит капитан собственной шхуны». Клайв задумчиво отковырнул кусочек коры, повертел его в пальцах. «Здесь до стоянки аэромобилей недалеко. А где Хельм?» «У сестры еще с утра». «Жаль, что у нас совершенно нет оружия. Ну что, идем?» Шли, пробираясь за кустами и даже не выходя на дорожку. Потом еще один раз пришлось прятаться, потому что по той же аллее обратно проследовали двое вооруженных до зубов мужчин в масках и Гай Вири собственной персоной. Последний не считал нужным скрываться или прятаться. «Что это с ним?» — удивленно шепнула Элла. «Такой вид, словно на рудниках работал». И правда, Гай Вири сильно похудел, осунулся, да еще и приволакивал ногу. «Не знаю, знать не хочу», — пробормотал Клайв и сплюнул в траву. «Вот уж друг так друг». Оба выдохнули с облегчением, когда из-за густой листвы показались прозрачные купола аэромобилей. Но Клайв тут же тихо ругнулся. Было глупо предполагать, что стоянку оставят без внимания. Он насчитал, по крайней мере, трех бойцов. «Тебе туда точно нельзя». Горячее дыхание Эллы пощекотало ухо. «А мне можно. Давай переиграем. Я подберу тебя у фонтана. Иди туда». «Элла». Горло сжималось от спазма. «Ты не можешь». «Да брось!» Она подмигнула. «Ищут-то тебя. Никому из студентов ничего плохого не сделали. Отношение в высшей степени уважительное. Как будто отпрыски заговорщиков тоже здесь учатся. Конечно, можно было бы попробовать вариант с переодеванием, но они могут сканировать геном. А я в этом отношении чиста, как стёклышко. Так что давай, Клайв, бегом к фонтану. Только на дорожке не высовывайся. Элла встала во весь рост, расправила плечи и двинулась вперед с таким видом, как будто она была моделью на подиуме. Вся тонкая, острая, огненно-рыжая. И в те мгновения невероятно красивая, словно полыхающий феникс. Раструбы бластеров дернулись в ее сторону. Замерли. Элла даже не дрогнула. Покачивая бедрами, подошла к мужчине в маске и начала ему что-то говорить, эмоционально размахивая руками. Дыхание колючим ёршиком застряло в горле. Перед глазами все поплыло, когда боец кивнул, и Элла медленно двинулась по направлению к ближайшему свободному аэромобилю. Вот она протягивает руку к прозрачной дверце, кладет ладонь на сенсорный замок. Еще несколько мгновений, и девушка внутри. Руки на панели управления. Дверца герметично закрылась. И тогда Клайв побежал. Туда, к старому фонтану, сминая зелень, дорезив в глазах, вглядываясь вперед. Не выйдет ли кто навстречу? Здесь недалеко. Но аэромобиль, сделавший такую петлю, наверняка вызовет подозрение. По ним могут начать палить из бластеров. Аэромобили не имеют никакой защиты. Вылетая на площадку перед фонтаном, Клайв уже видел, как с неба камнем падает полусфера аппарата. Аэромобиль завис на уровне груди, даже не касаясь земли. «Давай быстрее!» И он, подпрыгнув, цепляясь руками за кресло, червяком вполз внутрь. Элла рванула с места, как только он оказался в кабине. Лихо, резко, прям в небо Рамоса. Клайв оглянулся. Сквозь прозрачный пластик кампус Академии был как на ладони, обманчиво спокойный, купающийся в зелени. Погони не наблюдалось. Пока. Возможно, они успеют добраться до сестры Хельма, а там и до корабля. Он потер виски. Надо срочно связаться с отцом. Руки дрожали, когда набирал координаты на коммуникаторе. Странно. Панель изображения не развернулась. Тревожно загорелся алый сигнал о недоступности видео. Вне зоны доступа. Хорошо, пусть только звук. Клайв быстро подправил настройки и снова раздражающий, хоть волком вой, сигнал вне зоны доступа. Значит, император тоже не может достучаться. Плохо, очень плохо. В империи Квион везде работает межпланетная сигма-связь. Тогда выходило одно из двух. Либо отец забрался в такую несусветную глушь, где связь не работала, либо по какой-то причине не мог воспользоваться коммуникатором. Выдохнув, Клайв обессиленно откинулся на мягкое кресло. Посмотрел на сосредоточенное лицо Эллы в зеркале заднего вида. И в очередной раз пожалел, что у них совсем нет оружия. Никакого. Аэромобиль стремительно снижался, ныряя к докам космопорта. С высоты полета доки были похожи на беспорядочное нагромождение серых коробок, обмотанных запутанными проводами. Кое-где получались гнезда, и там лежали игрушечные на вид корабли, большие грузовики, похожие на бочки, крылатые маневренные шхуны, стремительные бриги. Клайв невольно ими залюбовался. Его всегда тянуло к кораблям и открытому космосу. Но раньше, пока превращался в Агда, было не до того. А теперь мышеловка и вовсе захлопнулась. Пока он единственный наследник, о жизни звездного путешественника можно забыть. Элла, не отрываясь от управления, активировала коммуникатор на запястье. «Хельм, что там у вас?» «Пока все спокойно», — отозвался тот по голосовой связи. Видео не было. «Думаю, сейчас жарко у императорского дворца. Давай, Элла, док номер 15». Она отключила коммуникатор, бросила на Клайва многозначительный взгляд. «Видишь? Пока все хорошо». Длинные пальцы пробежались по панели управления, настраивая координаты посадки. И аэромобиль почти камнем ухнул вниз. Клайв отстегнул ремни, осматриваясь. Сквозь пластик был виден угол дока, исписанный граффити. Его опоясывала гладкая дорога, а по другую ее сторону прилепились несколько зданий, крытых огнеупорной металлокерамикой. Выбравшись из аэромобиля, он вдохнул полной грудью. Пахло разлитым топливом, металлом и почему-то озоновой свежестью. Садящееся солнце растягивало тени доков и кораблей, словно жевательную резинку. Пока шли к крайнему зданию, Клайв успел потыкать в коммуникатор. Отец по-прежнему не выходил на связь, и это начинало тревожить. Что происходит? А вдруг его схватили заговорщики? Нет, не надо думать о плохом. Надо лететь и разбираться на месте. Элла решительно потянула на себя дверь. И они вошли в плохо освещенное помещение, судя по всему, бар. Клайв быстро огляделся. У стойки толклись механики в спецодежде, а там у стены единственным ярким пятном выделялась шевелюра Хельма. Напротив него сидела такая же, как и Хельм, худая и долговязая девица. Неровно обрезанные волосы прядями падали на лицо, не давая рассмотреть. В руке она держала тонкую сигарету. «Хельм!» Элла широкими шагами пересекла бар. «Элла!» Он подскочил, едва не опрокинул тарелку с непонятным содержимым. «Хорошо, что вы успели!» И заключил свою невесту в объятия. Клайв молча подошел и стал чуть позади. Тлеющий огонек сигареты приковывал внимание, но сестра Хельма не торопилась оборачиваться. Не говоря ни слова, сидела и курила, выдыхая белёсые облачка дыма. А Клайв, наконец, смог идентифицировать цвет ее волос. Темно-бордовый, как спелая вишня. «Хельга!» Элла выбралась из объятий Хельма. «Привет, дорогая!» «Давно не виделись», — усмехнулась та. Клайв невольно дрогнул. Этот голос, низкий, чуть хриплый, при этом загадочным образом чистый и мелодичный. Голос царапнул по нервам, заставляя кожу покрыться мурашками. В этот миг Хельга резким движением потушила сигарету, раздавив ее о пепельницу, отбросила назад волосы и повернулась. У нее было узкое лицо, острый нос с горбинкой и просто невероятные глаза. Светло-серые, такие неуместные на загорелом лице. И пока Элла обнимала свою будущую родственницу, глаза эти не отпускали Клайва. Он вдруг ощутил себя обмеренным, взвешенным и проанализированным до самых костей. «Хельга!» Элла обернулась. «Это...» «Я знаю, кто это», — ответила та без тени улыбки. «Ну что, идем? «Сейчас я расплачусь за еду», — сказал Хельм. «Вы идите, я догоню». Не дожидаясь прочих, Хельга решительно двинулась к выходу. Походка ее была резкой, почти мужской. Комбинезон болтался, постоянно сползал с острого плеча, такого же смуглого и загорелого, как и лицо. А Клайв совершенно неуместно подумал о том, что, судя по загару, эта Хельга принимает солнечные ванны совершенно обнаженной. Усмехнулся. Отвязная девица. Небось, многое повидала уже. И все они, по сравнению с ней, этакие детки, которые сидят в теплой академии и не видят проходящей мимо жизни. Они проследовали за Хельгой к соседнему доку. Там, опутанная заправочными шлангами, стояла четырехкрылая шхуна. На корме красовалась надпись «Падающая звезда». «Интересное название», — пробормотал Клайв, но Хельга его услышала. Повернулась к нему, гневно сверкнула глазищами. «Это я ее так назвала. Еще вопросы?» От звука ее голоса в груди разливалась щекотная сладость. Рука непроизвольно дернулась убрать темно-вишневую прядку, упавшую на глаза. Девушка казалась такой колючей, что хотелось схватить ее в охапку и прижимать к себе до тех пор, пока не облетит вся эта хрусткая шелуха, пока не покажется настоящая Хельга. «Не набрасывайся на Клайва», — встряла Элла. «Он ни в чем не виноват. А ты, если поможешь, сделаешь доброе дело». Хельга фыркнула и отвернулась. Затем глухо сказала. «Сейчас заправимся и взлетим». «Куда лететь-то? Он хотя бы знает?» И кивнула в сторону Клайва, как будто его здесь и не было. «На Зибрус», — не раздумывая, ответил он. Хельга еще раз фыркнула. «Какого черта там делать? Там же без кислородной маски не выйдешь». «Мой отец, похоже, там». «И Луиза», — сказал Клайв. «И вы, значит, отправляетесь их спасать?» Девушка хмыкнула. «Вы вообще представляете, на что можете нарваться? А заодно куда меня тянете? Если с этой шхуной что-то случится, мне никто другую не подарит». И посмотрела зло и растерянно одновременно. «Это не совсем так». Он поймал ее взгляд и улыбнулся. «Мне нужно убраться с Рамоса. Предупредить отца о попытке переворота. Отец на Зибрусе, и вообще неизвестно, во что все это выльется. Но если все сложится удачно, то ты сможешь загадывать желание. Император подарит тебе любую шхуну, в которую пальцем тыкнешь». Хельга снова хмыкнула. Достала из кармана комбинезона пачку сигарет, помяла ее в руке и сунула обратно. Гладкое смуглое плечо снова вынырнуло из-под грубой ткани. Нет, она точно загорает голышом. «Ах, я все время забываю, что вы у нас высочество», — процедила Хельга. «Но это обещание я приму к сведению, а то у семьи ведь денег не так, чтоб много, только на обучение мальчиков хватило». «Замётана?» Клайв усмехнулся, все еще глядя в очень светлые и умные глаза. «Перестаньте», — вмешался Хельм. «А ты, Хельга, не плюйся ядом. Взялась помогать, так помогай». Девица фыркнула и, резко развернувшись, пошла в служебное помещение. Через несколько минут диагностирующие щупы, что обнимали падающую звезду, втянулись в гнезда. Замки затворочных шлангов щелкнули, окончательно освобождая шхуну. «Ну вот, добро пожаловать на борт», — Хельга незаметно объявилась за спиной. «Стартуем через 5 минут. Надеюсь, его высочество без багажа? А то носильщиков нет, да и места в каюте тоже». Клайв только головой покачал. «Вот заноза. Интересно, как бы она себя вела, будь он просто студентом, без тени трона за спиной?» Каюта оказалась крошечной. С одним рядом амортизационных кресел, расположенных полукругом, и парой иллюминаторов. Хельга, как и положено, заняла место пилота. Клайв поначалу думал заглянуть к ней, а вдруг там есть второе место для штурмана, но вовремя себя одернул. Не о том думает. И остался со своими. Вскоре после того, как падающая звезда покинула орбиту Рамоса, звезды за иллюминаторами смазались. Корабль начала мелко потряхивать. Сигма-тоннель. «Итак», — сказал Хельм, — «у кого есть план, что делать дальше? С Рамосом мы убрались. Тебя, Клайв, пока что переворот не коснется. Что дальше?» И сжал руку Эллы. Клайв пожал плечами. «Мне нужно добраться до отца, он на Зибрусе. К тому же с ним нет связи, это значит, что связи нет и с Императором». «Ты не можешь выйти с ним на связь?» — тихонько переспросила Элла. «Не могу», — покачал головой Клайв. «Правда, есть надежда, что рядом с Зибрусом что-нибудь изменится. Если, конечно, не приключилось чего плохого. Но мне бы не хотелось». «Не думай об этом», — сказал Хельм. «Дарс Эшли наверняка принял все меры, чтобы вернуться живым и невредимым. Нужно просто предупредить его, что на Рамосе пытаются уничтожить Императора. И вообще самое главное, что тебе удалось уйти». «Это точно», — подхватила Элла. «Видел бы ты, Хельм, этого Вири! Фу! Я бы своими руками его придушила, гадёныша! Наверняка в перевороте, и его папашка замешан». «Вы его видели?» Хельм нахмурился. «Ага». Элла сморщилась, как будто разжевала лимон. «Представляешь, он был вместе с теми, кого послали убить Клайва. Еще и дорогу им показывал, говнюк». Хельм только головой покачал. «Тогда мы все правильно сделали. Смешали им карты. В любом случае, если переворот закончится не так, как нам бы хотелось, мы хотя бы спасли Клайва. Пусть теперь попробуют найти». «А если мистер Эшлин так и не выйдет на связь? Что тогда?» — несмело поинтересовалась Элла. «Я не знаю». Клайв вздохнул. «Но если отец отправился за Луизой, то можно попробовать найти еще и ее. У нее же мой жук с нейроинтерфейсом». «Если так...» Хельм полез в свою сумку, достал планшет. «Бери. Можешь начинать настройку прямо здесь, чтобы потом времени терять». «Далековато», — поморщился Клайв. «Не поймаю сигнал. Это все работает только в пределах локальной сети. Только и остается надеяться, что на Зибрусе что-нибудь такое будет. Эти свалка, но люди там бывают». «На Зибрусе такое будет», — прозвучал голос Хельги. Оказывается, она уже некоторое время стояла у выхода из кабины пилота. «Ты почему здесь?» — нахмурился Хельм. «Сигма-тоннель, автопилот», — прокомментировала она. Пошла в каюту и села со стороны Эллы, почти напротив Клайва. «Почему ты так уверена насчет Зибруса?» — спросил он. «Это свалка, там вроде никто не живет. Хельга презрительно хмыкнула, сложила на груди тонкие руки. «Уверена. Не хочу объяснять, почему, но сеть на Зибрусе организовали. Не Империя, конечно же. Просто примите к сведению, что она там есть». «Хорошо». Он пожал плечами. «Может, тогда скажешь, какие еще на Зибрусе нас ждут сюрпризы?» «Неплохо бы надеть экзокостюмы. Я понимаю, что у вас их нет, но зато они есть у меня». «Хельга, а зачем экзокостюмы законопослушному капитану судна?» Хельм пристально смотрел на сестру. «Или я чего-то не знаю?» «С тебя хватит того, что ты учишься в академии», — уколола она. «Не всем так везет». «Меня отправили, потому что я мужчина», — начал Хельм и осекся. «Да, ты права. С чего бы мне лезть в твою жизнь? Просто помоги нам разыскать отца Клайва и Луизу». «Чем я занимаюсь, дорогой брат?» Тонкие пальцы с обломанными ногтями нервно мяли пачку сигарет. И Клайв подумал, что вот и сейчас Хельга говорит совсем не то, что хотелось бы сказать. Язвит, кусается, Понятно, что ей обидно из-за невозможности учиться. С другой стороны, иметь свою шхуну тоже неплохо. С третьей стороны, ведь могли и не спросить о том, отчего именно хочет сама Хельга. Она уверенно откинула вишневые пряди со лба. И Клайв невольно залюбовался ею. Лицо узкое, породистое и хищное. Снять бы с нее этот мешковатый комбинезон, одеть как леди. И, конечно же, бриллианты. Очень подойдут к необычному цвету глаз. «Что?» Хельга поймала его взгляд. «Что интересного во мне увидела высочество?» И снова растерянность во взгляде, как будто ей хочется сказать совсем не это. Клайв растянул губы в подобие улыбки. «Высочество увидел леди, которая делает вид, что не леди». На миг она запнулась, беззвучно шевельнула губами, как будто хотела выругаться, но затем яростно сверкнула глазами и вернулась в кабину пилота. «Не понимаю», — пробормотал Хельм. «Что это с ней? Раньше она спокойнее была, а теперь на людей кидается». «Вот потом и поговоришь с сестрой». Элла похлопала его по плечу. «В конце концов, нехорошо себя вести так с принцем. Да и вообще, Клайф ей ничего плохого не сделал». Сказала и внезапно умолкла, о чем-то задумавшись. Только на губах мелькнула многозначительная улыбка. Клайв, чтобы убить время, принялся готовить планшет к связи с жуком. Настроил на свой нейроинтерфейс, протестировал связь, посылая на планшет визуальные образы. Они вспыхивали один за другим в развернутом голографическом окне. Хельм поглядывал, прищурясь, затем сказал. «У тебя самые обычные воспоминания. Никогда не думал, что у принца они будут вот такие». Клайв свернул окно. «Меня не позиционировали как наследника. Да и болел я раньше. Так что вел самую обычную жизнь. Отец тоже не баловал. А мать ушла от нас почти сразу же, как стало ясно, что ничего хорошего со мной не будет». «И что, ты с матерью больше не общаешься?» — спросила Элла. Он устало прикрыл глаза. «Элла, вот о чем я могу говорить с женщиной, которая бросила своего ребенка, узнав, что он болен?» «Прости, а чем ты болен? Ты ведь и сейчас?» «Нет», — качнул головой. «Все изменилось. Теперь со мной все нормально. И теперь я унаследую престол Империи, если дядя не обзаведется собственными детьми». Взгляд зацепился за Хельгу, которая снова беззвучно появилась в каюте и стояла у переборки, отделяющей кабину пилота. Девушка была погружена в собственные размышления, но, поймав взгляд Клайва, недовольно поморщилась. «А ты сам чего хочешь?» — вдруг спросила Хельга. «Ты хочешь быть следующим императором?» «Не хочу», — честно признался он. «Но меня никто не спрашивает. Должен быть хотя бы один наследник. Так лучше для Империи, Квион». Разговоры как-то быстро умолкли. Все сидели молча, временами поглядывая в иллюминаторы. Когда размытые белёсые пятна звезд снова обрели привычный вид, Клайв выдохнул с облегчением. Еще немного, и они найдут и отца, и Луизу. «Час до Зибруса», — объявила из кабины Хельга. «Ага, а вон и крейсер». Все тут же кинулись к иллюминаторам. Серебристая громада повисла неподалеку от ржаво-охренного шара Зибруса. «Если бы отец был на крейсере, то связь бы работала», — пробормотал Клайв. «Скорее всего, он высадился на Зибрус», — сказала Элла. «Неужели ты думаешь, что он будет сидеть на месте, пока не разыщет Луизу?» «Да тут у нас, похоже, любовь», — презрительно хмыкнула Хельга. «А у тебя, похоже, любви никогда и не было», — усмехнулся Клайв. «Не твое дело, высочество». Она вдруг покраснела и, развернувшись, вновь исчезла в кабине. «Ума не приложу, что это с ней?» Хельм виновато развел руками. Элла озорно подмигнула. «Я тебе потом расскажу, дорогой». Между тем Зибрус приближался. Шхуну окутало голубоватым свечением. Это Хельга включила маскировку. Потом и сама появилась, волоча охапку черных экзокостюмов. Сгрузила их на пол каюты и буркнула. «Сейчас шлемы принесу». Затем выглянула из кабины. «Ваше высочество, подойдите на минутку. Надо кое-что обсудить». Клайв послушно заглянул за переборку. Хельга сидела в кресле, перед ней мерцала развернутая карта Зибруса с металлическими островами свалок, безжизненными океанами, тонкими ниточками пересыхающих рек. «Смотри». Изящные пальцы скользнули по окну, масштабируя, увеличивая. Вот долина. Вот военный челнок. Вот мой корабль, — тихо подсказал Клайв. Да, твой корабль. Кто-то на нем сюда прилетел, верно? Луиза. Не знаю, кто такая Луиза, но поступила она плохо. Неправильно. Это не важно, почему она так поступила, — сказал он. Мой отец ее разыскивает. Ну так вот. Пальцы Хельги скользили дальше, обрисовывая на карте область. Судя по всему, они все ушли в этот лес. Ну или что там за растительность, не знаю. Посмотри, они, скорее всего, заходили с этой стороны, так? Я предлагаю войти в лес со стороны противоположной. Там нас не ждут. Понимаешь? И умолкла, выжидающе глядя на него. А Клайв тонул в ее серебристых глазах с темными ободками по краю радужек и с болью понимал, что все это совершенно неправильно, неуместно, да и вообще, он наследник, а она никому неизвестная девочка, капитан собственной шхуны. «Отличный план», — наконец выговорил он. «Так и поступим». «Хорошо», — сухо сказала Хельга. «И вот еще что». Нырнула рукой под панель управления, извлекла небольшой дезинтегратор и протянула Клайву. «Надеюсь, ты умеешь им пользоваться? Сможешь выстрелить в человека? Или не человека?» Клайв коротко кивнул. Убивать ему еще не доводилось, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Дезинтегратор, который Хельга отдала Клайву, не был единственным оружием на борту падающей звезды. Хельга взяла бластер и, надо сказать, держала на его в руках настолько профессионально, что у Клайва появились некоторые сомнения насчет того, насколько Хельга следует законам Империи. «Наверняка занимается контрабандой», — думал он, ступая на рыжую почву Зибруса, побитую частыми оспинами мелких кратеров и схлёстанную полосами каменистых россыпей. «Возможно, у контрабандистов перевалочный пункт именно здесь, на Зибрусе, иначе откуда такие познания?» Экзокостюмов хватило на всех. Материал, из которых они были изготовлены, адаптировался под нужные размеры, перераспределяя фрагменты ткани на молекулярном уровне. Шлемы тоже имелись у Хельги, новенькие, последней модели, но при этом кое-где покрытые царапинами и даже оплавленные, как будто попали под заряд бластера. «А девчонка не так проста, как кажется», — решил Клайв. Но это неприятное, казалось бы, открытие только добавило Хельге шарма. Теперь, помимо привычки к вольной жизни капитана шхуны, в ней чувствовалась еще и тайна, ускользающая где-то на границе света и тени, которой хотелось прикоснуться. У Луизы тоже была своя тайна. Но она пряталась в прошлом, в потерянных воспоминаниях. От загадки Хельги веяло опасностью, далекими галактиками и невероятными приключениями. Последняя будоражила кровь и заставляла мыслями то и дело возвращаться к капитану падающей звезды. Затрещала связь в динамиках. «Всем внимание!» — раздался чуть искаженный голос Хельги. «Сейчас мы входим в лес. Если, конечно, это лес. Всех прошу держаться вместе. Клайв, ты готов?» «Да». И активировал интерфейс с планшетом. Сеть обнаружилась сразу. Не слишком сильный сигнал, конечно, но он присутствовал. И это давало надежду найти Луизу. Зная ее местоположение, можно было прокладывать маршрут сквозь бесчисленные лабиринты из странных кожистых перегородок, трубчатых провалов и влажных темно-бордовых длинных листьев, похожих на срезы сырого мяса. Лес не нравился. Да и вообще это можно было назвать лесом с большой натяжкой. Скорее, странный симбиоз местных мхов и лишайников, внешне напоминающий препарированные легкие. Растения чуть заметно шевелились, и возникало ощущение, что вся эта биомасса дышит, вытягивая влагу из воздуха. Войдешь в такую и заблудишься, погибнешь. А может, кто сожрет? Совершенно неизвестно, что за твари могут скрываться в этом скоплении живого на практически погибающей планете. Поэтому Клайв решил искать Луизу, справедливо полагая, что где-то неподалеку от нее найдется и Дарс Эшлин. На связь с ним, кстати, Клайв так и не вышел. Коммуникатор отца присутствовал в сети, но сообщения он не принимал, как будто был очень занят. Клайв запустил поиск интерфейса своего жука. Раздражающе вяло потекли мгновения. Бегунок поиска переливался неоновой зеленью, крутился на месте. «Ну, найдись же, найдись!» «Устройство обнаружено», — отрапортовала система. «Осуществить подключение?» «Да», — послал он мысленный импульс. В окне планшета тут же открылись окна состояния жука, и одним из них были измерения частоты сердечных сокращений его хозяйки. Пульс у Луизы зашкаливал, волнами подкатывая под 150, но он был, и это означало, что девушка жива. «Засёк», — сообщил Клайв. «Сейчас проложу маршрут». Ему показалось, что Хельга шумно вздохнула и пробурчала ругательство. Потом он обязательно у нее спросит, почему она ведет себя именно так и именно с ним. Но это потом. А сейчас они должны добраться до Луизы и разыскать отца. Маршрут составлен. Клайв обреченно смотрел на сложную ломаную, проложенную анализатором на основе сканирования срезов леса. Зеленая стрелка, приглашающей, моргнула в самом начале пути. Пульс Луизы нормализовался, словно до этого она бежала, а потом перешла на спокойный шаг и отдышалась. «Жива — это главное», — решил Клайв. Он махнул рукой, в которой был зажат дезинтегратор. «Все, маршрут готов. Можем идти». И они пошли.